Подземелье существовало еще до того, как боги спустились в Нижний мир. Хотя оно и не было таким массивным, как ранее, но над ним уже были построены улицы, и говорилось, что это было сделано предшественниками гильдии. Если обобщить все это, то в древние времена существовали люди, которые сотрудничали со старой гильдией и сражались против монстров без всякой благодати от богов. Воздух огласили выкрики. Часть меня не могла в это поверить, но другая часть была в восторге от этого. Только представить, в прошлом были настолько могущественные люди. По сравнению со мной, получившим благодать Камисамы и наконец-то сумевшим побеждать кобальдов, существовали люди, которые действительно побеждали монстров подземелья лишь собственными силами в прошлом. Снова раздались боевые возгласы. Если люди из древних времен оказались бы здесь, если эти истинные воины, которые побеждали врагов сами, оказались бы здесь, они точно бы столкнулись с подобной ситуацией, прижав свой нос и убегая прочь. Это же невозможно! По крайней мере, для меня это было совершенно невозможно. Черт возьми, нечестно! Повернувшись спиной к орде кобальдов, я отчаянно побежал. Всего 6 монстров упорно погнались за мной. Место действия располагалось на первом этаже подземелья. Светло-синие стены и потолок полностью заполняли мой обзор. Подземелье, где никто не видел неба, бесконечно протянулось во всех направлениях. Развилки дорог, перекрестки и небольшие уклоны. По этому аккуратному и упорядоченному пути, который был проложен на протяжении всего подземелья, я бежал, размахивая руками. Поскольку еще было раннее утро, я не видел никаких признаков других авантюристов на первом этаже подземелья. Я, сумевший до сих пор без сучка и задоринки охотиться на монстров, к сожалению, столкнулся с группой кобальдов. Первоначально их было 8. Хотя я и сумел убить 2 из них до того, как был окружен, но они все же сумели идеально обложить меня. Поэтому у меня не оставалось никакого выбора, за исключением одного – бежать. Во-первых, довольно редко кобальды собирались в отряды. Используя свои острые зубы и когти как оружие, кобальды обычно передвигались поодиночке или парами. Как начинающий авантюрист, то, что я говорил, звучало не слишком убедительно. Но я точно никогда не сталкивался с подобными ситуациями ранее. Включая вчерашнего Минотавра, я действительно чувствовал, что в течение этих нескольких дней ничего приятного не происходило. Напротив, они были сплошь опасными. Может быть, кто-то возненавидел меня или тайно проклял? Я быстро прыгнул вправо, завернул за угол, а затем развернулся и затаился. Я решил сделать засаду кобальдам. Я приготовился атаковать их, как только они завернут за этот угол. Думая о том, что мне следует сделать далее, я не мог не нервничать. Если бы другие авантюристы видели это, то они бы подняли на смех мое решение как глупое. Однако так как дороги первого этажа были довольно широкими, тут легко можно было нарваться на неблагоприятную битву, когда ты один противостоишь множеству. Поэтому как бы я ни пытался сбежать, будет довольно трудно создать ситуацию, чтобы сражаться с ними один на один. И если бы я продолжил убегать, то точно встретился бы с другими монстрами. Если я собираюсь сделать это, то мне следует действовать быстро. Шаги отталкивания от земли постепенно приближались. Взглянув в лицо приближающемуся моменту, мой взгляд упал на руку. 5 пальцев крепко сжимали небольшой кинжал. Белл Коронел использовал кинжал. Этот кинжал обладал лишь 20-сантиметровым клинком, и это было единственное оружие, которым я владел. Рука, державшая рукоятку, явно вспотела. Слушая многочисленное эхо звериных ревов, я попытался успокоиться и сделать глубокий вдох. Что я и сделал. Затем, в следующий момент, лицо зверя с красными глазами появилось у другой стороны стены. Мы оба закричали. К тому времени, когда мы оба заметили друг друга, я уже ринулся им навстречу. Когда мое отражение внутри зрачка кобальда передо мной постепенно становилось все больше, удар! Мой кинжал вошел в сердце противника, это был первый. Увидев неожиданную сцену того, что случилось с кобальдом, который только что завернул за угол, другие были потрясены этим. Однако на этом мои действия и порыв не остановились и не закончились. Используя кобальда, которого я только что убил как щит, я ринулся в их скопище, а затем кинулся на двоих из них и заставил упасть на землю. Двое, которых я силой повалил на спины, были уже не теми, кем были ранее. Поэтому я перекатился, чтобы быстро встать. Развернувшись, я пронзил закутанную глотку кобальда. Второй умер. Трое, которые ранее окаменели от моих атак, наконец-то начали двигаться снова. Я уклонился от первого и вовремя ударил по голове другого, словно футбольный мяч, когда он был на полу. Послышался звук ломающейся шеи. Голова кобальда была повернута и смотрела под неестественным углом. Третий. «Я выиграю!» Заявление о победе. Оставшиеся кобальды уже не могли окружить меня, потому что низкоуровневые монстры с низким интеллектом не могли умело сотрудничать. Прямо сейчас я вскрывал живот четвертого кобальда. Оставалось еще двое. Вскоре после этого я сокрушил последнего из них, который смотрел на меня ужасающими глазами. Фуй, наконец-то закончил. Когда все кобальды перестали двигаться, я присел. Хотя я впервые сражался против столь многих врагов, мне повезло, что я избежал опасности. И так как у меня не было никаких ранений, то я хорошо постарался. Возможно, существовало множество способов сделать это лучше, нежели как поступил я. Однако у такого авантюриста, как я, не было учителя, поэтому и невозможно было приказать мне делать то, чего я не знал. Потому что в семье Гести я был единственным ее членом. У меня не было какого-либо сэмпая или компаньона, который научил бы меня сражаться. Хотя самообучение звучит довольно неплохо, но в реальности я все еще был новичком. Поэтому для текущего меня самообучение являлось чем-то ненадежным. Если я не хочу умереть, то мне следует отбросить свою гордость и спросить у экспертов других семей об их методах сражений. Но если я сделаю это, то это точно повлияет не только на меня, но также и на Ками саму, и я слышал, что тогда отношения между семьями станут очень сложными. Положив все это на чашу весов, я решил, что хочу попытаться улучшиться сам. И если я не буду рисковать, я все равно могу сражаться. Лишь думая о боях один на один в подземелье, никогда не гнаться вглубь. Гибко пользоваться преимуществами местности. Поэтому я все же ясно помнил ту информацию о подземелье, которую Эйна внушила мне, словно это была моя собственная кровь и плоть. Встав на ноги, я направился к трупам кобальдов. Взгляд упал на их внешний вид с высунувшимися языками, потому что они полностью запыхались, и мое сознание немного зашаталось. Но я потряс голову и снова поднял кинжал. С одним вздохом я опустил кинжал вниз и погрузил его в сердце монстра. Игнорируя дерганье тела и брызги крови, я сразу же вытащил сияющие пурпурно-красные фрагменты, расположенные в центре сердца. Это и был магический камень. Из монстров ты можешь получить кристаллы, наполненные магией. По крайней мере, именно это я слышал. Как и обычно, я не был уверен в деталях. Похоже, как и говорила Ками сама, мне действительно стоит прочитать некоторые книги. В общем, в этих кристаллах содержалась невероятная сила, и ты мог использовать их, чтобы обменивать на деньги в гильдии. Это также означало, что эти магические камни были источником денег для авантюристов. Лучшим примером являлась магическая лампа-камень у нас дома. Магические камни после применения человеческих технологий обработки помогали во многих аспектах жизни. К примеру, используя их в качестве устройства зажигания или морозильника, чтобы сохранять пищу. Поэтому магические камни рассматривались как ценные ресурсы. Я слышал, что город с лабиринтом экспортировал продукцию из магических камней в другие страны и регионы и зарабатывал многие преференции. Но в этих условиях следовало упоминать не сам город, а гильдию, так как именно она добилась всех этих преимуществ. Строго говоря, то, что я получил от кобальда, было не магическим камнем, а осколком магического камня. Эта вещица была размером с ноготок. Согласно тому, в чем я удостоверился, то, что ты получал с монстров с первого по четвертый этажи, было в основном именно такого размера. Обменный курс для этого был чрезвычайно низким. Похоже, что за более крупные магические камни гильдия будет платить гораздо больше. Я уставился на пурпурно-синие кристаллы в моей руке. и внезапно тело кобальда, из которого извлекли магический камень, начало меняться. Сперва лишь цветные фрагменты отваливались от него, а в следующее мгновение можно было заметить, как развалилась его голова, и, наконец, все его тело превратилось в пепел и исчезло без следа. Это был конец монстра, который потерял магический камень. По информации Эйны, магический камень являлся ядром монстра и его источником существования. Она также обучила меня тому, что, целясь в магический камень, можно эффективно уничтожить монстров. Однако если магический камень треснет, то тогда он станет уже бесполезным. Но что важнее, чем твоя собственная жизнь?